Я не знаю, я не знаю, Товарищ полковник, может, у вас, кстати, рассылку сливается, где умирали? Пишу, но позвонил, оперативно позвонил, и опять в поле звонил. Ну, что, я вот послушал, у них запах связь с городом. Ёпан, наверное, я еще проездал. Ну, генерал один раз сказал, блядь, понял человека. А полковник это откуда звонил? Генерал, полковник, да. Так, какой-то вот комитетов генерал, короче, звонил однажды. Я послушал разговор, комитет, короче, настрелился, как понял, были наши. И выставляют стенки, прям полные стенки, по которым мы закопаны, блядь, в окопах наши, на таких. И там вот так вот ломашки на просто разрабатывали, я отлично. Меня вот через дом поставили, я нахуй. Каждый сон, я каждый запятую нахуй слышал. И где, где? Это человек, я же вам реку подоверял, а вы меня как-то не поддерживаете, что это пизды нахуй. Это вот окладываем, блядь, завтра в час нахуй. Так она что там, как я нахуй генерал, блядь. Это я уже как-то встречал, так что это просторно. А его жена вообще, блядь, когда на кабуце стоял, а еще я был прям злобный, пашина. А я сказал, что ворота вижу, и говорит, Как меня наебал оперативно, ебаный урод. Ферстера знаешь? Ферстера. Майор Ферстер. Оперативно стоял там сейчас в штаб-дивизии. У них как-то чайник наебнулся, блядь. И он вообще ебанутый, блядь. 400 ночи звонит в дверь к нам. Он у нас входит в лес. А я же без дверь, все дверь пусто, у нас каждый. Я подрываюсь, ебало все, блядь, темное. Но быстро ему одеваю ботинки, открываю, блядь, смотри, как его. Оставьте пипочку. 4 часа ночи, блядь. И так каждый раз свое дежурство, блядь. Поставьте пипочку. Не знаю, я уже там следующий, я свой характер вырос со мной. Не знаю, что это как мир, как это сделал. Ну, что-то, ну, не знаю, я там все, как это был, как-то начальство, не все это все на помощникам. Ну, я вижу, оперативное отношение, следующий звон, короче. Оперативный Феликс? Да, он был как оперативный. Оперативный мало Феликс. Остался, что я не взял его машину. Он стал 24. Но где тяжелый начал? Извини, по-моему. Товарищ майор, где он начал, он сейчас на учебный поверх. Там только помощник. Да? Говорит, так, куда? Куда я вступил, ты ничего не поехал, говорит. Сказал бы, Кришна просит, послужил именно так, на этом благословятся кровать, наверное, не как лет, то вот благословятся уже, так, ну, цельно поверхность, как проводится. Нет, тогда, что ты меня наебываешь? У вас человек поверхность тогда, верит. 8.30, 8.40, я начинаю подходить. 8.40, нихуя тогда, нихуя. И так будет, когда у вас застолько. Перетереть ровно. Ровно так будет. Бля, что у нас тут? Ты не наебываешь, бля. Конечно, значит, я же еще хуже, он говорит, что пытается, пиздец. Я говорю, товарищ майор. Да я не знаю, кто он такой, Это что такое? Вижу, он по связи говорит. Это родитель. А почему он лежит? Это мне потом рассказывали, я это не слышал, о чем они говорили. Это мне потом этот кричит. Ну, бежал по связи. Вставай, вставай, я встаю. Смотри, ничего не вижу, блин. Смотри, какой-то, блин, ну и дочь уже. Одевай верх, обычно, что вот так вполне идет. Потому что... Эх, блин, надо только. тебе куда? Хуй, не знаю. Как это растили? Она молчала. Потом раз, мальчик, понятно. А потом, блядь, вырежешь, нам тогда спасать. Другу поставили. Вот, и у этого брали сына. Полякова. Это будет лишним. Ну, да, я тоже так покажу, я приходил. Мне главное, ебался сразу, а хули ему, блядь, как. Ну, еще он будет сразу, я, да, я еще он буду разбил, еще что-то, а он верхний. Быстро приготовил время, потому что там было не время, еще что-то такое. Хомячим, блядь, смотришь, и везите, блядь, с пироплавами поймали. И как его заходит? Юрий сразу, на твое место, дежурку. Ну как, его приходит ко мне, говорит, вот, смотришь, я говорю, прося, устанавливаешь на нас, и ну правильно, главное, чтобы не спать, и все. А я может не пить. Я подумал, вот когда я говорю, я раскара приобрел, скорость и базу, как и... Ну, вот не боялся, мне ответили, страшно было, мне вот пищенка, не понял вообще. Страшно было, когда там. Тихо. Это самбат с телефоном. Ну, я приходил, и все происходит. Ну, когда он на подоконнике читает, то видно все. Ну, видно, короче, и слышно. Ну, просто даже не дом. Говорит, я готов на это. Первый день. Я говорю, с пацаном не просто. На плане не хочу. Это все равно. А я хватил за столом мне, блядь, там, Кольковкин хуй на завтраке писал, блядь. Один раз на ухе даже вот здесь написал, я не сплю, блядь. И потом говорят, о, что это у тебя за сильно хуйня? Я не сплю, читаю, блядь. И как написать, блядь, ты не почувствовал ни хуй. Блядь, ты ебался на этом стуле спать, блядь. Сбежать было самое проще, и на ногах на полу спать, но еще не тяжелее. Сколько заступал там на Аркаде, наверное, постоянно, знаешь, там было. Ну, знаешь, постоянно заступал. Ну, так это коробковое, блядь, снег было там днём, блядь, снег. И когда там лапочка была, блядь, тоже, блядь. Все время спал ночью. Только один раз мне. Когда командующий ВДВ должен был приезжать. Да. Мне там всякий хуйня. Я там ещё, когда вот начал уже на Аркаду ходить, У меня в основном что? Я до двух стилей смотрел. Потом в основном стал на двух стаках. Но стили где-то 94. Потом доклад вылетел. Электроды канцелярии, этот мы можем вывозим. Говорим, за что расставлено? Журнал, что там закона. Ну, доклад проходит, да, да, да, да. Ну, понимаете, я бы спал. А родитель вообще плохо, вы знаете, что нихуя нельзя. Никаких сигналов, блядь, нихуя. Какое движение. Было один раз, блядь. По первому по этой хуйне не съел же берца нахуй нашу снимать и заел не доезжая на барьер. Да, я даже чувствую, что он не понимает. Что перелетка не надо, не понимали тебя. Известно. Взъебался кликовка, но, блядь, чьи делать, я не знаю. Чьи? Не встречаю, блядь. О, как сядет за компьютер, блядь, вечером. Фильмы гонят, гоняют свои, блядь. Потом начал хоть меня звать. Там у него бутеры, хуютеры, он мат, и так далее. Сбегай на хлебу с тобой. Блядь, ты знаешь, что канал меньше? Ладно, я подавал, я подавал меньше. Сбегай, когда я приехал уже по любви на себя. Да никого не было. Как Виктор от меня выступил, он по части, он когда сказал, может, я кашляю. И на столбе, ну, было бы не то, что сказали, которого даже не надо было, что в деле, а если бы нас пьешь, все, ну, то это все начнет пить. Без проблем, ну, пошел по тому списку, ровно 12 выдох, и все вместе, главное, тут там даже часто, даже не меньше часто, там доклад сделал, говорит, ну, ну, все распоряжение, семечки, ну, какие-то, типа, у них тоже, вот, так точно, много компьютер. Я говорю, ну, все, ладно, не все. Ну, там все стоит. И я думаю, ну, давай, я не понравился, все равно не слушай, масса там, давай, очень под Новый год заебались. Там куча телефонограмм принесли. Привозили с утра до вечера. На трубке сидели, зачитывали по часам. С утра до вечера. 30-го, 31-го, 1-го года. Новый год, так сказать, задача. Наперто. Ты правильно, блядь, выросли, что я на себя ебался. Сколько нахуй ничего не чини, Thank you.